Ночь на 28 сентября. Прохладно. Легла с большой тоской в сердце. Ночь томилась от ощущения горения в руках и ногах. В пальцах рук ощущение пронизывающих горячих игл. Руки держала на мешке с холодной водой. Воздействие луча владыки. Применен был охлаждающий луч, и томление оставило, и действие его было настолько сильно, что я вся застыла. Беседа у кресла владыки. Жизнь только торжествует в единении. Ступень человека настолько насилует все законы, что явление саморушения достигает своей силы. Пошлем стрелы силы в Америку. Творчество духа Тары так сокровенно, и скорбящему сердцу матери твои мысли несут волну сокровища. Печать сердца принесет счастье. Родная Урусвати, так чую сердце твое. Сам трудный явленный час не утвердился без твоего духа. Твоя благая рука с моей уявит матери покой. Творческая битва всегда кончается победою. Час решительный за нами. Слагаются пути. Начнем новую ступень. Нужна мне твоя помощь. Моя Урусвати, потому найдем радость духа. Нужны твои силы, потому прошу отдохнуть. Наш Фуяма действует под нашим щитом. Чистое утверждение срока дало золотой птице путь к высокой башне, если была бы возможность вернуть ее Поруме. Можно будет, светило утвердят. Много тайн в космосе. Ведь наш срок — радость. Радость, радость сердцу передать. Чую, идет наш великий срок. 24. Ты была со мною и утвердила сиянием явленной Тары радость бытия была и в моей башне. Спешу в Америку.